Возничий и его жена находят корзину с ребенком. Десятой луны началась половина, когда зачала дивнобедрая сына. Таилась невинная и молодая, свой плод от родных и от близких скрывая, никто, кроме верной и преданной няни, не знал во дворце о ее состоянии. Скрывалась. Да сплетни ее не коснется. И вот родила она сына от солнца. От Бога рожден, он сравнялся с богами, и панцирем он обладал, и серьгами. Глаза, как у солнца отца, золотые, а плечи, как буйвола плечи литые. Царевна научена умную няней, младенца на зорьке прохладной и ранней, рыдая, скорбя, уложила в корзину, да будет удача сопутствовать сыну. Лежал он в корзине, обмазанный воском, как в гнездышке, устланном шелком, не жестком. Вот, бросив корзину в поток, аж в Анади, стыдя с материнства, с тоскою во взгляде, страдая телесно, страдая душевно, напутствуя сына, сказала царевна: «Сынок, о твоем да заботятся благи насельники неба и суши, и влаги. Да, много увидишь ты дней светозарных, в пути да не встретишь дурных и коварных. В воде пусть тебя охраняет воруна, а в воздухе ветер, смеющийся юна. Дитя мне пославший, подобное чуду, отец, пусть тебя охраняет повсюду. Да будут с тобою дружны все дороги, все ветры, все стороны света, все боги. Да будет тебе от бессмертных участие в разлуках и встречах, в несчастье и в счастье, одетого в панцирь, тоскуя о сыне, найду я тебя и на дальней чужбине. Бог солнца, твой славный отец быстроокий, увидит тебя и в шумящем потоке. Сыночек, пред женщиной благоговею, что матерью станет приемной твоею. Да будут на благо тебе, как в сосуде, хранить молоко ее круглые груди. Какой же чудесный вкусит благодати, кто матерью станет такого дитяти, что солнцу подобно, источнику света, с глазами, как лотос, медвяного цвета, с огромными, словно планеты, глазами, с прекрасными вьющимися волосами, с лицом мудреца, благородным и гордым, с серьгами чудесными, с панцирем твердым. Сынок мой, да будет судьба благодатна родных, замечающих, как ты невнятно и мило слова произносишь впервые, на ножки становишься мне, дорогие, и тянешь ручонки к веселым обновам, измазанный пылью и соком плодовым. Как сладко, сыночек, любовному взору увидеть тебя в твою юную пору, когда ты предстанешь отвагой, пылая, как лев молодой, чей приют Гималаи. Познала царевна печаль и кручину, в шумящий поток, опуская корзину, и с сердцем, стесненным тоскою стенаний, домой воротилась несчастная с няней. А эта корзина, жилище дитяти, сначала попала в реку Чарманвати, оттуда в Ямуну, где блещет долина, оттуда по Ганге пустилась корзина, где берег бежал то полого, то круто, и к Чампе приблизилась, к племени Сута. Чудесные серьги и панцирь отборный, и замриты, созданные животворной, в живых сохраняли младенца в корзине, на глади спокойной и в бурной стремнине. Теперь Катхи-Ратхи направится слово. Возничий и друг Дхритараштры слепого стоял он тогда над водою речною с прелестной своей, но бездетной женою. Мечтала о мальчике Радха, но тщетно. Шли годы, она оставалась бездетна. Глядит с амулетами, ручкой резною, корзина уносится быстрой волною, и вот любопытная просит, возничий, пускай не упустит нежданной добычи. Поймал он корзину, открыл, и с просонок ему улыбнулся чудесный ребенок, сиявший, как солнце над золотом пашен, и в панцирь одет, и серьгами украшен. Пришли в изумление возничий с женою. Сказал он, дарована радость волною, не видел с тех пор, как живу я на свете, чтоб так излучали сияние дети. От Бога рожден нам, бездетным богами, наверное, ниспослан сей мальчик с серьгами. Вот так получила бездетная сына, прелестного, словно цветка сердцевина. Для Радхи по-новому дни засветились, свои у возничего дети родились, своим молоком мальчугана вскормила, и гордо росла его грозная сила. Увидев дитя с золотыми глазами, с прекрасными вьющимися волосами, с серьгами, одетого в панцирь бесценный, его мудрецы нарекли «Васушенной». Обрел он достоинство, мощь и величие. Все знали, отец Васушены возничий. Он рос среди ангов отвагой богатый. Царевне о нем сообщал соглядатый. Вот юношей стал он с могуществом бычьим и в Хастинапур был отправлен возничим. Он начал учиться у брахмана Дроны, сдружился с Дурийотханой, богорожденный, все виды оружия узнал, все четыре, как лучник великий прославился в мире. С Дурийотханой сблизился солнечноглавый, и стали друзьями его кауравы. А отпрыски Кунти и Пандавы врагами. И доблестный муж, обладавший серьгами, сын Кунти, что ею был назван Карною, на Арджуну двинуться жаждал войною. Был этим Юдхиштхира обеспокоен. Он знал, ненавидящий Арджуну воин, серьгами и панцирем чудным украшен и неуязвимый противнику страшен.